Глава 17. Проснулась я от того, что пришла врач. Голова была мутная, температура снизилась, но до нормальной было еще далеко. Милая женщина, работающая на нашем участке терапевтом, заглянула мне в горло, послушала легкие нахрипы, измерила температуру. По итогу осмотра выставила диагноз ОРВИ, посоветовала пить много жидкости и сбивать температуру парацетамолом. Больше пока ничего делать не нужно, а если улучшение не наступит через 3 дня, вызвать ее повторно. Как только врач ушла, в спальне появился Сема. «Ну как ты? Поспала? Стало лучше? Может, есть хочешь? Я пиццу заказал, скоро привезут». Я представила, как буду сейчас жевать сухое тесто с острой колбасой, и поморщилась. «Мне немного лучше, спасибо. Есть не хочу. Разве что чай с медом и лимоном. Но я сама себе сделаю». Я спустила ноги с кровати и сидела так какое-то время, пока перед глазами плясали черные точки. Но как же не вовремя и неприятно я заболела. Хотя болезнь никогда не бывает вовремя, и все же. Я посмотрела на ноги Семы. Они были в домашних тапочках. С собой, что ли, привез? Или даже не забирал, и тапочки так и валялись в шкафу на нижних полках, а я просто не замечала. Гнать бы его, да сил нет. А он, судя по всему, сам уходить не собирается. Вон и пиццу себе заказал на обед, тапочки нашел. Наверняка и грязных чашек полная раковина. Удушливо сладко пахли стоящие на тумбочке розы. «Сем, а ты почему не на работе?» «У меня отсыпной после ночного дежурства». «Ночного дежурства». Сердце опять колыхнуло от боли и обиды. Хотя вот только начало отходить, я уже почти не вспоминала про предательство мужа. Если мы расстались, и я больше его не люблю, сколько должно пройти времени, чтобы меня перестало это задевать? Или еще ничего не закончилось? Пришел же вот, понял, осознал, цветы купил. Любит меня, наверное. Можно ли все вернуть и жить как прежде? Сделать вид, что ничего не случилось. Окунуться в привычную жизнь. Дом, работа, редкие походы в кино или к друзьям. Простые разговоры по вечерам, планы на совместный отпуск. Что врач прописала? Может, надо в аптеку за лекарствами сходить? Сема заботливо поддержал меня за локоть, когда я поднялась с кровати. Нет, спасибо, ничего не надо. А хотя, знаешь, свари мне суп. Суп? Какой суп? На Семином лице возникло озадаченное выражение. Готовить он не умел и никогда этого не делал. Было видно, что ему и сейчас не хочется. Куриный. Это несложно. Я расскажу, что и как делать. Слушай, у нас вроде есть доставка из щи-борщи. Давай я тебе сам закажу, и ничего варить не надо будет. Привезут сразу горяченький. Ясно. Ладно. Не надо пока ничего. Я зашла на кухню и бросила непроизвольный взгляд на раковину. Кружек там не было. Ты неправильно поняла. Я же не отказываюсь. Сварю. Просто предложил, чтобы самим не заморачиваться. Можно же заказать. Можно заказать, Сёма. Я, наверное, так и сделаю. Или найду что-нибудь в холодильнике, неважно. Ты иди уже, тебя дома Катя ждет. Катя на работе. Тебе поспать после дежурства надо? Не надо. Было спокойно, несколько часов удалось подремать в больнице. Вот же прилипало, вцепился как клещи. Фиг он теперь уйдет. Пока свою пиццу не дождется, уж точно. И голова болит. Ругаться не хочется, но, видимо, придется. Я нажала кнопку на чайнике, взяла с полки чашку и банку с медом, повернулась к мужу и попросила: «Сем, мы же вроде все выяснили. Официальный развод всего лишь дело времени. Не хочешь к Кате, живи один. К тому же ты и так говорил мне, что снял двушку возле больницы». У хозяев случились непредвиденные трудности. Они отказались от сдачи квартиры. Господи, да какая мне разница? Тем более, что я уверена, трудности случились у Семена, когда пришлось платить за аренду пустующей квартиры, в то время как сам жил у любовницы. Если вообще была та съемная квартира. Сема, это теперь не мои трудности, понимаешь? Ты сам так захотел. Это ведь не я тебе изменяла. Маргарита, я люблю тебя. Ночь Егор провел в гостинице. Он позвонил брату, который наконец-то объявился и договорился, что тот заберет его из города на машине. Но прежде Егор очень хотел увидеть Маргариту. Во-первых, он скучал. И это не было похоже на обычную симпатию, которую Егор испытывал к девушкам ранее. К Маргарите его тянуло на уровне инстинктов. Ему нужна была только она и никто другой. Причем постоянно казалось, что стоит даже просто отвернуться от девушки, она тут же попадет в какие-то сложные обстоятельства. А ему обязательно ее надо защитить. Будто он ответственный за нее. А уж после приключений в деревне и на болоте груз обязательств будто утроился. Была, конечно, одна проблема. И очень значительная. Маргарита – обычный человек, а он – нет. И это сразу ставило жирный минус на возможности их счастливого брака. Нет, так далеко Егор пока не заглядывал, не разрешал себе. Но отношения, любовь, секс – об этом он думал постоянно. Разве хотя бы это невозможно? Вчера Егор присматривался, как девушка вела себя на болотах, как реагировала на всякую нечисть и мистику. И решил, что пусть не сразу в лоб, но со временем, осторожно, по чуть-чуть, ей можно будет рассказать. А если к тому моменту, как она узнает, что парень-оборотень, между ними уже возникнет крепкая привязанность, может, тогда она поверит и смирится, не оттолкнет? А если нет, будет больнее. В 100, нет, в 1000 раз больнее. Так стоит ли начинать? А есть ли у него выбор? Или судьба давно выбрала за него? Так Егор думал, когда набирал телефонный номер Маргариты, раз за разом выслушивая, что телефон абонента выключен или... Так он думал по дороге к ней на работу, где и узнал, что девушка на больничном. Так он думал, когда поднимался по лестнице в ее квартиру. Но эти мысли резко оборвало появление незнакомого мужчины в дверях у Маргариты. Отсекло в раз, будто ножом обрезало. Муж? Муж. Муж. Маргарита замужем. Нет, сам по себе факт неудивительный, даже наоборот. Но почему она ни слова об этом не сказала? Потому что Егор не спрашивал, но... Это было само собой разумеющееся. Раз согласилась с ним встретиться, раз не отгораживалась от него и вела себя как... А как, собственно говоря, она себя вела? Ничего не обещала, особо не флиртовала, инициатором отношений не выступала, оба раза даже на порог своей квартиры не пустила. Неужели эту незримую связь между ними Егор просто выдумал? Убедил сам себя? Поверил, потому что очень хотел, чтобы так было? И что теперь? Вся картина мира в один момент перевернулась и встала перед его глазами совершенно по-другому. Ну, сходила девушка с ним на свидание, так мало ли. С мужем поругалась или еще какая причина была. А в деревню приехала по работе. Она же и знать не знала, что встретит там Егора. И в доме у Кубы вела себя отстраненно, и потом, если бы не ведьмина ворожба, уехала бы из деревни и думать про все забыла. Да и сейчас насмотрелась ужасов на болоте, чуть не погибла, поэтому сразу же, как оказалось, дома выставила Егора за дверь. А как не выставить, ведь дома муж? Ему тоже еще надо объяснять, где ночь провела и почему в таком виде возвратилась. А чтобы Егор не звонил и не рушил ее легенду, попросту отключила телефон.